Глава третья. Чистилище. Если и существует хоть какой-то способ искупить мои грехи, то я его определенно упустил в другой жизни, той, которую я никогда не забуду. Память — это еще одна попытка, с помощью которой боль, которую я испытываю постоянно, усиливается. День за днем, час за часом, мучающие воспоминания полоскали мое сознание, превращая его в котел с кипящим маслом. Первый обман, когда я ребенком стащил у матери ее конфеты и съел их, смешно. Уже не больно. Упрямство, непослушание, ссоры с родителями. Первые, но далеко не последние слезы матери. Терпимо. Желание уйти из дома. Глаза отца, полные страха и боли. Печально. Все мельчайшие неосторожные слова, задевшие и ранившие когда-либо моих друзей и даже случайных знакомых. Любые недостойные мысли, посещавшие голову за годы существования. Казалось, при жизни во мне бушевали только лишь самые порочные качества, которые бывают у людей – жадность, хитрость, тщеславие, жестокость. А затем убийство. Одно за другим. Я вижу лица всех своих жертв. Я помню все их мысли в тот момент. Они проходят сквозь меня, испепеляя мой разум. Десятилетия, прожитые в образе хищника, вампира. Люди – мусор, пища. Очень больно. Воровство, обман, гордыня, высокомерие, ненависть, презрение. Тысячи причин, чтобы гореть сейчас в адском пламени. И, наконец, самоубийство. Поэтому я здесь. Я не помнил, почему, по какой причине стал таким чудовищем, но помнил, что был им. Нет ни одного хорошего воспоминания, а значит, мне нечем оправдать свои поступки. Да я и не хочу этого. Я заслужил возмездие. Я ненавижу себя. Все вокруг не имеет смысла. И я ненавижу и это тоже. Я все время что-то ненавижу. Себя. Просто свою боль. Причину, по которой я здесь. Всех, кто здесь рядом со мной. Всех, кто смог уйти. Саму возможность уйти. Она есть. Но мне не нравится цена, души. Я могу уйти в любой момент и облегчить свою боль, если приведу сюда человеческие души. Я демон, и мне это подвластно. Но я не хочу этого. Хотя, какой смысл? Ведь от того, что я сижу здесь и мучаю себя, мое положение не изменится. Я так и буду сгорать в агонии, и ничто не способно помочь, кроме... «Все, сидишь?» Насмешливый голос за моей спиной, но я даже не вздрогнул. Хотя его присутствие тут же скрутило меня так, что я с трудом не согнулся пополам. «И молчишь», — проворчал голос. «Это тебе не поможет». «Я знаю», — промолчал я. «Если ты думаешь, что заслужишь этим отпущение, ты ошибаешься». «Я знаю», — промолчал я. Черный ангел медленно обошел вокруг меня, задев крылом. Ненависть и ожесточение вскипели во мне в тот же миг. Может, он и прав. Хотя я и знал, что это не мои чувства, а внушенные им. Мне стало легче. «Тебе не нужно даже ничего делать», — вкрадчиво внушал собеседник, обжигая взглядом горящих глаз, проникая в сердцевину моего разума, вытаскивая из его недр самые отчаянные воспоминания. «Только постоять рядом. Твое присутствие само все сделает за тебя. Твоя черная душа повлияет на них, сделает злыми или жестокими. Или развратными, или азартными, или склонными к суициду. Только постоять рядом и дело в шляпе». Я усмехнулся, заражаясь внушенной им злобой, наполняясь ядом ненависти и уверенностью в правильности всего того, что он предлагает. «Разве у нас есть душа?» — съязвил я, мечтая отречь навязанные порочные мысли, похоронить гнетущие воспоминания и избавиться от постоянной боли. Он рассмеялся. «Считай это метафорой». «Ну так что?» Все мои воспоминания внезапно усилились. Боль полыхнула сильнее, затопила меня, стала нестерпимой. «Разве ты не хочешь прекратить это?» «Хочу!» — прохрипел я, дрожа и сжимая кулаки, стискивая зубы, но все равно сгорая заживо. «Ну так иди и сделай это!» Мое тело тряслось, как в лихорадке. Каждая мышца пульсировала. Боль вспарывала вены и заставляла кровь в них вскипать. Воспоминания душили, рвали мое сознание. Кругом смерть, кругом ад. «В этом нет смысла», — — нашептывал голос издалека, отравляя меня изнутри, проникая во все уголки сознания. «Ты ведь убивал и раньше!» — натянутой струной звенел голос. «Нет смысла сопротивляться!» Лица умирающих от моей руки сменялись с быстротой калейдоскопа. Вокруг меня было пламя. Моя кожа горела. Я вдыхал огонь. Я наполнялся им, умирая снова и снова, желая умереть. Но я не мог умереть. Я уже был мертв. Теперь я навечно заперт в этом месте. Это расплата за все мои прошлые ошибки. Нет выхода, кроме одного. Уступить. Перестать противиться судьбе. «Ты можешь быть свободным, если захочешь», — гипнотизировал голос. И вот оно, самое болезненное мое воспоминание. То, которое почти невозможно вытерпеть. Широко распахнутые шоколадные глаза главной моей жертвы. Девушка, невинная душа, которую я погубил. Соблазнил, а затем растоптал ее чувства ко мне. Привел за собой сюда. Причина, по которой я здесь, Белла, прыгающая и летящая, тонущая и умирающая, умоляющая, зовущая и не находящая ответа. Я закричал, желая прекратить это. Я сдался.